Оценка информации. С признанием уверенности связана способность оценивать информацию и критически мыслить. Возможно, это другая сторона того же явления. Звучит так, будто вырвано из брошюры для гуманитарного колледжа, но критическое мышление – первый навык, который называл буквально каждый человек, с кем я говорил о сценариях апокалипсиса. От профессоров колледжа до художников и инструкторов по выживанию в дикой среде. Чтобы принимать верные решения, вам нужно не только знать, куда обратиться за информацией, признавая компетентность. Вам нужно уметь ее оценивать. Другое явление, которое мы наблюдали во время пандемии COVID-19, касалось того, как люди реагировали на информацию и предоставляемые им данные. Их реакции отражают типы логических заблуждений и прочих распространенных ошибок, которые препятствуют критическому восприятию данных. Я считаю, что в ситуациях, когда речь идет о выживании, крайне важно уметь отличать домыслы от причинно-следственной связи, а также уметь принимать решения, когда данных мало или они противоречат друг другу. Колин Пауэлл, бывший секретарь США и советник по национальной безопасности, пишет о лидерстве в своей популярной презентации под названием «Leadership Primer. Принципы лидерства Колина Пауэлла» 2006 года, в которой он выделяет 18 правил лидерства. Под номером 15 обозначено правило 40-70, которое советует нам учитывать от 40 до 70% информации, на основании которой предстоит принять решение. По мнению Пауэлла, менее 40% будет недостаточно. А если вы затянете с принятием решения, собирая более 70% данных, многие ваши решения могут стать несвоевременными, запоздалыми и, следовательно, неэффективными. Я мог бы перефразировать это правило так. Соберите столько данных, чтобы быть достаточно уверенным, и если время поджимает, примите решение. Острый дефицит времени может заставить вас принять решение ближе к нижней границе сбора данных, а если в вашем распоряжении больше времени, вы можете позволить себе роскошь дольше собирать информацию. На сбор и оценку данных влияет так много факторов, что писать об этом в общих чертах сложно. Для начала достаточно обладать знаниями, доступными вашему окружению, понимать, как все устроено, и иметь при себе то, что пригодится для выживания. Понимание общих логических заблуждений и базовых статистических данных станет хорошим следующим шагом в подготовке, равно как и понимание того, как и когда использовать полученную информацию. Политические навыки и ситуации. Гибкость и умение приспосабливаться. Как вы увидели в части первой этой книги, современные археологи почти рефлекторно отказываются от термина «коллапс». Отчасти это вызвано их реакцией на такие публикации, как «Коллапс. Почему одни общества приходят к процветанию, а другие к гибели» Джареда Даймонда, в которых под «коллапсом» понимается игнорирование устойчивости и в котором определение причин и механизма этого явления кажется либо ошибочным, либо упрощенным. Но другая часть негативной реакции на термин «коллапс» проистекает из признания того, как в повествованиях о кризисе в конечном итоге виноватой оказывается жертва. Рассуждая о коллапсе, мы подразумеваем, что к нему привело само общество, избрав неверный путь развития. Однако большинство современных археологов смотрят на эти ситуации с гораздо большей долей гибкости. Что-то всегда заканчивается, а что-то сохраняется, и эта непрерывность важнее, чем исчезновение определенных элементов из археологических записей. Рассматривая прошлое под другим углом, сосредоточив внимание на жизнестойкости древних людей, а не на распаде определенного сегмента правящей группы, мы начинаем осознавать, что нам понадобится в будущем, а именно гибкость и адаптивность. В недавнем исследовании, посвященном оказанию помощи после урагана Мария в Пуэрто-Рико, профессор информационных технологий доктор Фатима Эспиноса обнаружила, что общественные лидеры и активисты не пытались воссоздать структуры, существовавшие до урагана. Напротив, помня о неравенстве и слабых сторонах той системы, будучи экспертами в определенных сообществах, они с помощью новых технологий, а также грамотного сочетания людей и организаций, достигают поставленных целей. Я говорил на эту тему с Далией Швейцер, автором книги «Going Viral», в котором она анализирует истории о вспышках болезней. Швейцер считает, что наша общественная инфраструктура, наша система социальной защиты будут иметь решающее значение для выживания в предстоящих катастрофах. Самое главное, что мы должны были сделать еще вчера, это наладить систему универсального здравоохранения. На мой взгляд, эта вспышка, COVID-19, была лишь очередным пунктом в списке причин, по которым мы в некотором роде облажались со здравоохранением. Кроме того, люди в связи с пандемией теряют свои рабочие места, их увольняют, лишая тем самым доступа к медицинскому обслуживанию. Или они не могут позволить себе взять отпуск по болезни и идут на работу заболевшими и распространяют вирус. Систему здравоохранения нужно пересмотреть на стольких уровнях, а полученный опыт можно перенести затем на социальные службы в целом. Предпринимая какие-либо усилия по восстановлению после вероятного апокалиптического события, было бы полезно основываться на уроках, извлеченных из недавних катастроф. Недостаточно развитые системы здравоохранения, жилья, образования и продовольственной безопасности усугубят и без того страшные последствия катастрофы. Это свидетельствует о важности принятия мер на более широком структурном уровне для создания сообщества, в котором удовлетворяются основные потребности каждого. Если бросить людей на произвол судьбы, это аукнет совсем. Заключение. Так каков твой план побега? Моя подруга задала этот вопрос во время ужина. Она прошла со мной курс выживания в городской среде и боялась, что изменение климата и текущая политическая ситуация спровоцируют кризис. Куда ты побежишь, когда все начнется? Ее вопрос прозвучал небрежно и спонтанно, но я знал, что именно это мы и собирались обсудить. Это была серьезная тема. Подруга и правда беспокоилась о ближайшем будущем, ей нужен был совет и хоть какая-то надежда. Я знаю, куда она надеялась завести этот разговор. По ее мнению, у меня имелся план, который позволил бы применить навыки выживания в дикой среде, сбежать из города и жить в горах. Или она думала, что мне как антропологу известно, какая часть мира будет избавлена от худшего. Я ответил, что мой план не в том, чтобы сбежать, а в том, чтобы остаться и помочь. Если все вокруг начнет рушиться, возникнет острая необходимость в оказании помощи, и я постараюсь найти место, где смогу внести свой вклад. Нет у меня никакого плана спасения. Людей слишком много, и единственный достойный вариант будущего требует, чтобы мы держались вместе и решали проблемы сообща. В средствах массовой информации апокалипсис представляется очень по-разному, и эти фантазии могут помешать нам планировать и реагировать в условиях более реалистичного сценария. В прошлом мы постоянно наблюдали, как люди заново организовываются, перегруппировываются и создают структуры и системы, поддерживающие новое сообщество. Возможно, совсем не это надеялась услышать подруга, ожидавшая от меня какого-то быстрого решения. Но она улыбнулась, и по ее глазам я понял, что она и сама знала ответ. Она была общественным активистом и организатором, умела оказывать помощь и приходить на выручку. Думаю, отчасти ее дискомфорт был вызван картинкой выживания из популярных историй. Вся ее нынешняя деятельность была связана с жизнью общины. Выжить, спасаясь бегством и бросив свой народ, такой вариант она на самом деле не рассматривала. Думая об апокалиптической катастрофе, она по умолчанию представляла себе образ, который мы видим во всех популярных сюжетах, где главный герой хватает сумку и прячется, убегая от всех этих неподготовившихся людей. Она так поступать не хотела. И когда я озвучил свой план, для нее все встало на свои места. Если случится беда, идите к людям. Кому-то понадобится ваша помощь, а кто-то поможет вам. Конечно, пригодятся навыки, которые мы изучали на уроках выживания. Однако они помогут лишь на время, как те миниатюрные запасные шины. Они доставят вас домой, но долго на них ездить вы не сможете. Апокалиптические фантазии и страхи ясно показывают, что одни из нас хотят избежать того, что у нас есть, а другие, напротив, боятся это потерять. А иногда и то, и другое одновременно. Некоторые из нас радуются предстоящим переменам, а другие их опасаются. Скорее всего, большинство из нас где-то посередине. Наши предположения о том, каким будет апокалипсис, не очень правдоподобны. И все средства, похоже, ориентированы скорее на краткосрочную, чем на долгосрочную перспективу. Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Во-первых, наше видение будущего формирует само будущее. И без того наши ежедневные реакции обусловлены собственными ожиданиями. Будущее не просто с нами случается, мы его создаем. События, запускающие цепочку реакций, которые в свою очередь приведут к катастрофе, может не иметь ничего общего с нашим видением грядущего. Например, извержение супервулкана или столкновение кометы с Землей. Однако даже в этих случаях результат не обязательно предопределен. Последствия будут зависеть от того, как мы подготовимся и как распределим ресурсы. Стихийных бедствий не бывает, есть только природные опасности. Наши реакции имеют значение. Наши страхи и желания формируют видение грядущего кризиса, и это видение не похоже ни на одно из апокалиптических событий, которые мы находим в археологических или исторических записях. Скорее, наши апокалиптические фантазии отражают современный мир. Некоторые из них являются отражением таких сложных тем, как расизм, сексизм и ксенофобия. К будущему они нас не готовят. Некоторые уроки, извлеченные из сегодняшней пандемии и недавних стихийных бедствий, повлияют на наше представление о будущем апокалипсисе. Во-первых, мало кто из нас предполагал, насколько политизированной может быть реакция на самые страшные катастрофы. Несколько лет назад и представить себе было невозможно, как некомпетентно и небрежно администрация Трампа обойдется с пандемией COVID-19, как и степень, в которой наши ответные меры на вспышку стали политическими символами. Такой отвратительный эгоизм ассоциировался у меня с варварскими и жестокими предводителями далекого прошлого или современными лидерами авторитарного режима. Губительная реакция многих представителей общественности, отказывающихся принимать элементарные меры безопасности или понимать истинную природу вируса COVID-19, вовсе не то, что предсказывало большинство из нас. Как сказала мне Далия Швейцар в интервью, ни один голливудский сценарий не выглядел бы реалистичным или правдоподобным с таким сюжетом. Такую же политизированную реакцию вызвал ураган Мария в Пуэрто-Рико, и она опять же последовала от администрации Трампа. На протяжении всей современной истории можно отыскать массу аналогичных примеров. Эта реакция принимает разные формы, от нецелевого использования ресурсов, предназначенных для оказания помощи людям в период бедствия, до отказа признать кризис из-за страха геополитических последствий. Представляя себе следующий апокалипсис, нужно учитывать тот тип правительства и лидеров, которые у нас есть. В некоторых системах огромную роль играет лидер. В других случаях существенное влияние окажет тип политической системы. На примере Соединенных Штатов мы видим, что реакция общественности сильно варьируется в зависимости от политической партии, а также от компетентности, эмпатии и этики наших лидеров. Важным открытием исследования Фатима Эспинозы, посвященного реакции на ураган Мария, является то, что официальные меры соответствующих институтов, скорее всего, будут отсутствовать, в том числе из-за общей нехватки компетентности, как мы видели на примере администрации Трампа, реакция которой недостаточно учитывала характер катастрофы. Даже если системы останутся нетронутыми, лучше исходить из того, что реакция правительства окажется неадекватной. Я смотрю в прошлое, чтобы представить себе будущее. Мы всегда заглядывали в историю, чтобы понять настоящее и предвидеть грядущее. Как говорится, тот, кто не изучает прошлое, обречен его повторять. Археологи понимают, что наши исследования важны для настоящего и актуальны для современного общества. Нет ничего нового в том, чтобы смотреть на прошлое с целью понять будущее. Особенно важно рассматривать исторические или археологические примеры катастроф, ведь сейчас мы создаем истории о следующем апокалипсисе. Эти истории влияют на наше представление о предстоящем, и многие из них расходятся с тем, что мы наблюдали ранее. Осознавая множество существенных различий между любыми двумя точками в пространстве и времени, мы все же можем извлечь уроки, окинув взглядом общие черты. В примерах, которые я здесь исследовал, мы видим, что коллапсы – это кульминация долгоиграющих процессов. Скорее всего, апокалипсис станет результатом целого ряда разных причин. В движение его приведет одно событие или их серия, и этот процесс быстро затянет в себя всю сеть систем и структур, в которых мы живем. Крайне важно это осознать, поскольку для предотвращения коллапса или восстановления после него потребуются многогранные ответные меры по масштабу, выходящие за рамки тех, что вызвала непосредственная причина. Последний повод заглянуть в прошлое заключается в том, чтобы понять, как оно влияет на наше представление о будущем и на наш взгляд на настоящее. Раскрывая содержание этих повествований, мы осознаем, что они означают. Так мы видим, что многие из апокалиптических сюжетов наполнены патриархальным и сексистским содержанием. Изучая их, мы можем определить, какие позиции и элементы статуса кво мы не хотим увековечить в будущем. Это помогает увидеть, как наша тоска по мифическому прошлому, которого никогда не существовало, формирует наше видение грядущего. Нам нужно понять, что оно базируется не на разумном изучении доказательств, а скорее на принятии желаемого за действительное. Прошлое не похоже ни на настоящее, ни на будущее. Существует целый ряд важных различий, в том числе несколько ключевых, которые будут определять все остальные. Практически в любой катастрофической ситуации, которую мы представляем себе сегодня, выживет больше людей, чем в любом из наших примеров из прошлого. В своих фантазиях мы представляем себя членами небольших групп с одинаково малыми потребностями. На самом деле у нас будут целые сообщества, которые нужно будет кормить, содержать и обеспечивать всем необходимым. Мы уже никогда не приблизимся к той низкой плотности населения, какую наблюдали до почти повсеместного внедрения сельского хозяйства 3000 лет назад. Следовательно, нам понадобится жизнеспособная сельскохозяйственная система. Я с самого начала предупредил, что это не книга о конце света, и что я не собираюсь нагнетать страх или выступать с пропагандой более простого, традиционного образа жизни. Однако я не хочу преуменьшать значение трудных изменений, предстоящих нам в будущем. На мой взгляд, следующий апокалипсис окажется жестоким, трагичным и дорогостоящим. Мы пожалеем о том, что он произошел. Мы столкнемся с колоссальными потерями с точки зрения жизней, средств к существованию, материального имущества, привычного и дорогого нам образа жизни. Я думаю, что непосредственной причиной многих краткосрочных катастроф станет изменение климата, и нам не стоит недооценивать серьезность экологических нарушений, которые мы игнорировали в течение 50 или более лет. Нас ждут ужасные и поистине катастрофические перемены. Какой станет катастрофа, частично зависит от нашего ответа на нее. Ребекка Солнит описывает необычайно позитивные реакции людей на только что произошедший кризис. Однако мне интересно, будет ли этот ответ относительно кратковременным. Я не уверен, что лучшие проявления нашей человеческой природы смогут преобладать в течение более длительного периода. Нас должно беспокоить не либеральное, реакционное мышление в стрессовых ситуациях, как мы видели в 1930-х годах в Европе и в большей степени в Соединенных Штатах и других странах. Пережив кризис, люди не становятся прогрессивными, информированными, справедливыми и равноправными. Они часто ищут, кого бы обвинить, и вина падает на наиболее слабых, маргинализованных и тех, кто не в состоянии себя защитить. Это одна из причин изучить наши фантазии. Чтобы защититься от репрессивной реакции на кризис, нужно выявить семена этих тенденций в уже созданных нами сюжетах. Нужно с этим бороться. Если мы знаем, что это произойдет, если сможем остановить себя, когда начнем искать козлов отпущения или простые решения за счет других, у нас есть шанс воссоздать свое общество и сделать его лучше прежнего. Даже если мы встретим кризис всем сообществом, есть действия, которые мы можем сделать как отдельные люди, чтобы подготовиться к следующему апокалипсису или предотвратить его. Почти все, у кого я брал интервью для этой книги, предположили, что одним из важнейших навыков в будущем станет способность принимать верные решения, фильтруя информацию, выбирать подходящих лидеров и знать, к кому обращаться за данными и советами. Во многих отношениях это самый важный навык, который мы можем сейчас развить. Для предотвращения следующего апокалипсиса важно знать, что происходит на самом деле, даже если это неудобные истины. Нужно реалистично оценивать способность что-либо предпринимать в отношении потенциальных кризисов, и мы должны понимать, что следует изменить и чего это будет стоить, чтобы свести к минимуму вероятность следующего апокалипсиса или смягчить негативные последствия будущих событий. Мы должны учиться распознавать и слушать правильных людей, выбирать подходящих лидеров и реалистично оценивать ситуацию. Если смотреть на кризис предвзято, через призму мстительности или со страхом и трепетом, это только увеличит масштаб будущего краха. Каким бы ни было будущее после апокалипсиса, нам всем придется измениться некомфортным для нас образом. К такому повороту событий нужно подготовиться. Чтобы свести грядущие изменения к минимуму, нам, возможно, придется совершить эти неудобные преобразования прямо сейчас. Добровольные перемены, если пойти на них сегодня, доставят меньше дискомфорта, чем те, которые мы вынуждены будем совершить позднее, во время катастрофы, которые могли бы избежать. Приобретение навыка выживания в дикой среде, которым я обучаю, будет полезным, хоть и в ограниченном объеме и на короткий срок. Этими знаниями легко овладеть, и они точно не повредят. Изучив то, как сделать максимально возможное с использованием небольшого числа инструментов или технологий, мы сумеем сформировать будущее, которое позволит избежать ряда современных проблем, связанных с потреблением энергии и перерасходом ресурсов. Получив как можно больше технических и технологических знаний, мы смягчим некоторые потери. Овладевать этими навыками и приобретать эти знания может быть реально эффективным, поскольку они повышают нашу уверенность, нивелируют страх и позволяют сохранять ясность ума в процессе принятия решений. На мой взгляд, мы вряд ли сможем использовать эти навыки в условиях дикой природы, однако эффект от них исключительно положительный. С учетом того, что на обучение тратится относительно мало времени, приобретение некоторых базовых навыков выживания может быть экономически эффективным в рамках подготовки к любой ситуации. Думая о подготовке, мы часто представляем себе снаряжение или оборудование, которое можем приобрести. Подготовка стала товаром, и всегда найдется кто-то, кто продаст вам то, что поможет пережить следующую катастрофу. Как мы выяснили, создание базового аварийного комплекта – хорошая идея как для небольших чрезвычайных ситуаций, так и для события уровня апокалипсиса. Наверняка большинство необходимых предметов имеется в домашних хозяйствах, например, нож или брезент, и создание аварийного комплекта возможно практически при любом бюджете. Я организовал такие комплекты для всех членов своей семьи, и у меня в легком доступе находится целый ряд инструментов. Однако я подозреваю, что полезность этих предметов будет ограничена первой частью того, что окажется непрерывным процессом. Прежде чем думать о восстановлении общества, следует убедиться, что мы собрали всю мудрость из прошлого. Мы не хотим сдерживать колесо. Мы должны сделать так, чтобы у нас были знания, доступные в неопределенном будущем. Нам понадобится прочная, неэлектронная версия информации, которую можно будет восстановить. Следует задуматься над тем фактом, что сейчас огромное количество данных содержится в цифровом и онлайн-формате, и для доступа к ним требуется определенное оборудование, инфраструктура и электричество. Чтобы обойти эту проблему, нам, возможно, потребуется убедиться в наличии печатных копий этих источников, включая учебники, научные журналы и энциклопедии. Резервное копирование информации может быть не первым в нашем списке дел, но и о нем стоит подумать. Еще один способ сохранить знания – сберечь людей, которые ими обладают. Мы делаем это сейчас, занимаясь обучением и наставничеством. Однако очевидно, что люди, обладающие знаниями, принадлежат к очень узкому слою общества. Только определенные люди определенного типа занимаются, например, сельским хозяйством. По мере распространения корпоративного фермерства в сельском хозяйстве занято все меньше населения. В таких странах, как Соединенные Штаты, тип занятых в нем людей относительно однороден, и это менее 1,5% населения страны, причем большинство из них – белые сельские жители. Менее 2% фермеров являются афроамериканцами и лишь около 3% – латиноамериканцы. Многие фермеры из числа меньшинств проживают в определенных географических зонах, например, афроамериканские фермеры на юге. Некоторые люди пытаются выставить заботу о разнообразии под видом политкорректных, сомнительных подачек, когда предпочтение отдается определенным группам перед другими. Никто из тех, кто всерьез стремится к разнообразию или изучает его последствия, не верит во что-либо подобное. Мы знаем, что разнообразие выгодно разносторонней системе, а не только людям, у которых есть возможность в ней участвовать. Как археолог, я ограничен в своих способностях понимать прошлое и настоящее. Все, начиная с пола и заканчивая социально-экономическим статусом, определяет то, как я ощущаю и понимаю мир. Это становится очевидно не сразу. Как белый человек в Соединенных Штатах в 20 и 21 веках, я мог легко игнорировать такие влияющие на траекторию моей жизни факторы, как раса и пол. Я мог бы обмануть себя, поверив, что я сам себя вытащил и что мое путешествие представляет своего рода меритократию, а финиш там, где каждый заслужил. Конечно, это не так, и мы это знаем. Наши ограничения в знаниях, видении и понимании, которые возникают из-за отсутствия гетерогенности или разнообразия, могут быть незаметными, но они реальны, и нам нужно устранить и свести к минимуму эти ограничения в любом постапокалиптическом будущем. Что мы можем сделать, чтобы подготовиться к грядущему, так это обеспечить, чтобы самые разные люди, разбросанные по всему миру, обладали знаниями, необходимыми для восстановления и поддержания систем, от которых мы зависим. Мы не хотим, чтобы все фермеры в Соединенных Штатах обитали, например, на Среднем Западе. Возможно, если бы мы все время об этом помнили, мы бы сейчас обладали большим разнообразием точек зрения, идей и подходов, которые позволили бы избежать следующего апокалипсиса. Возможно, еще не слишком поздно. Как я подробно обсуждал, создаваемые нами сюжеты формируют видение будущего. В основе этих сюжетов лежат наши страхи и фантазии о настоящем. Видение будущего напрямую связано с нынешними условиями и влияет на то, как мы планируем грядущее и каким оно будет. Это большой цикл обратной связи, и мы должны это понимать. Если и есть единственный выход, то он таков. Наши фантазии и подготовка к будущему не готовят нас к следующему апокалипсису. Это видно из анализа прошлого. То, что нам нужно, нельзя поместить в рюкзак, навыки, которые нам пригодятся, это не то, что вы изучите на недельном курсе выживания в дикой природе. Следующий апокалипсис переживут сообщества, а не отдельные люди. Появятся лидеры, но герои не решат наших проблем. Героические действия будут направлены на сообщество и могут состоять из тысячи незаметных, ничем не примечательных поступков во время кризиса. Героизм может быть не кинематографичным и броским, а довольно устойчивым, банальным и анонимным. Апокалипсисы случаются все время в том или ином масштабе. Пережить их помогут усилия сообщества, а не индивидуалов. Другие люди понадобятся вам, а вы – им. Навыки, которые вы привнесете и которые приобретете на этом пути, помогут целой группе. В конечном счете такая общность и альтруизм приведут к созданию сплоченных коллективов. Это единственный способ сделать так, чтобы наша история продолжалась. Вот что такое выживание. Благодарности. Точно так же, как я не смог бы пережить апокалипсис в одиночку, я не смог бы написать эту книгу без помощи сообщества. Прежде всего, я хочу поблагодарить свою жену Сорейду Бенедит Бегли, чей уникальный взгляд на жизнь во многом сформировал мои взгляды. Она разделила бремя завершения этого проекта во время пандемии, одновременно справляясь с проблемами, вызванными домашней самоизоляцией и новыми обязательствами для нас обоих. Я благодарен ей, а также нашим детям, Белли, Уильяму и Аарону. Они сумели выжить в доме, напичканном фильмами об апокалипсисе, руководствами по выживанию и наполненном постоянными разговорами о драматических социальных изменениях. Спасибо археологам, которые меня многому научили. Биллу Шарпу, Стиву и Ким Макбрайт, Гвинну Хендерсону в Кентукки, Джорджу Хейзману, Глории Лара Пинто, пастору Гомес и Бойду Диксону в Гондурасе. Я благодарен своим недавним коллегам, подводным археологам Питеру Кэмпбеллу и Роберто Гальярдо. Мои старые друзья Уолт Макати и Клифф Уэствелл помогли придать этой книге форму и выдержали многочасовые беседы на эту тему. Я ценю их время и усилия. Их замечания на ранних стадиях позволили значительно улучшить последующие версии. Я хочу поблагодарить всех людей, у которых я брал интервью для этой книги. Это Рикардо Агурсия, Кэтрин Бестеман, Хит Кэббот, Крейг Кодил, Кара Куни, Джозефина Феррорелли, Алехандро Фигероа, Гвин Хендерсон, Скотт Хадсон, Такеша Иномата, Патрисия Маккенани, Гай Миддлтон, Рикардо Монтальбана, Адам Немет, Крис Пул, Карен Ритценхоф, Далия Швейцер, Бьянка Сприкс и Манта Зармакупи. Эти беседы сформировали мое представление о следующем апокалипсисе и способствовали изложению столь сложных идей в доступной разговорной форме. Особо я хочу поблагодарить Кару Куни, Бьянку Сприкс и Далию Швейцер, которые не только поговорили со мной об этом проекте, но и продолжили разговор для моего радиошоу «Будущее время» о жизни во время и после пандемии. Наконец, я хочу поблагодарить Лесли Мередит, моего литературного агента, которая протянула руку помощи и предложила этот проект, Ти-Джея Келлихера, моего редактора в Basic Books и неповторимого редактора Рэйчел Мандик, которая помогла мне привлечь более широкую аудиторию, чем я привлекаю своими научными работами. Со списком литературы и примечаниями вы можете ознакомиться в PDF-приложении к аудиокниге. Об авторе. Крис Бегли – подводный археолог, инструктор по выживанию в дикой среде и профессор антропологии. Он защитил докторскую диссертацию в Чикагском университете, был отправлен по программе Фулбрайта в Сальвадор и является исследователем National Geographic. Он работал в Северной, Центральной и Южной Америках и на побережье Средиземного моря. Крис Бегли живет в Лексингтоне, штат Кентукки.